Алло, алло, Чего тебе? Валентина Петровна, Чего алло, тебе ночью нужно, блядь? Валентина Петровна, а вы любите кунилингус? Чего, блядь? А вы любите кунилингус? Чего, блядь? А вы любите кунилингус? Иди нахуй, сука, ебаный в рот. Кто ты Валентина, там? Баба или мужик, не разберешь. Мария, А? Мария. Ты что, Маша. проститутка? А? По ночам ебутся, а ты, блядь, старуху названиваешь. Ёбнулась, блядь. А я с вами хочу. Чего? Я хочу с вами сексом заняться. Ой, охуеть. Ага. Лесбиянка хуева. Да. Тебя, сука, расстрелять надо немедленно. За что?